Едеон сказал, будто прочитав ее мысли, желая объяснить ей, что с ним. «Я видел ее, Либби». «Кого?» «Ее. Я видел ее, но забыл об этом». «Свою маму?» — спросила Либби. «Ты видел свою маму?» «Не понимаю, как я мог забыть такое? Не знаю, каковы механизмы человеческой памяти, но я просто забыл». Его глаза были обращены на Либби, но она понимала, что он ее не видит. Он и разговаривал, как будто с своим внутренним «я», а не с ней. Его переполняло такое отвращение к себе, что Либби бросилась защищать его перед самим собой. «Может, ты не знал, кто она такая? Уже прошло сколько? В общем, десятки лет с тех пор, как ты был ребенком, с тех пор, как ты видел ее в последний раз. У тебя ведь нет ее фотографии, верно? Вот ты не смог припомнить, как она выглядит?» «Она подошла ко мне», — глухо произнес Гедеон. «Назвала меня по имени. Спросила. Ты помнишь меня, Гедеон? Она хотела денег». «Денег?» «Я отвернулся от нее. Я ведь такой важный человек, у меня много дел, концертов, и я отвернулся, потому что я не знал, кто она такая. Но я был неправ. Нельзя было так поступать. Неважно, узнал я ее или нет». «Черт!» — вырвалось у Либби, когда до нее стало доходить, что происходит в душе Гедеона. «Гид, брось, ты ведь не думаешь, что ты, типа, виноват в том, что случилось с твоей мамой?» — «Я не думаю», — сказал он. — «Я знаю». Он перевел взгляд на открытую дверь, где дневной свет окончательно потускнел, а то, что от него осталось, породило колодцы тьмы. Либи не сдавалась. — «Это какая-то чушь собачья. Если б ты знал, кто она такая, когда она подошла к тебе, то обязательно помог бы ей. Я знаю тебя, Гедеон. Ты добрый, ты порядочный. Если бы у твоей мамы были проблемы и еще что... Если бы ей нужны были деньги, ты не отмахнулся от нее. Да она бросила тебя, да она скрывалась от тебя все это время. Но все-таки она твоя мама, а ты не из тех парней, что цепляются за старые обиды, тем более обиды на родного человека. Ты же не Рок Питерс». Она даже фыркнула, представив, как повел бы себя ее несносный муж, если бы в его жизни вдруг возникла давным-давно пропавшая мать с просьбой о деньгах. Он бы разъяснил ей, какого он о ней мнения. И не только на словах. Мать или не мать, но она женщина, а с женщинами урока разговор короткий. Бац, и все дела. Особенно с теми женщинами, которые посмели разозлить его. А уж он бы разозлился, нет сомнений. Бросивший его мать, возникает у его дверей, без всяких там «как твои дела, сыночек?» С места в карьер начинает просить денег, да уж он бы разозлился, он бы так разозлился, что... Либи поймала за хвост разошедшееся воображение. Сама мысль о том, что Гедеон Дэвис способен поднять руку даже на паука, могла родиться только у безголового тупицы. Он ведь и артист, в конце концов. А артисты не относятся к тому типу людей, которые могут переехать пешехода, а потом спокойненько заниматься своим творчеством. Хотя вот же он сидит перед листом бумаги и не может нарисовать воздушного змея, что раньше делал с легкостью. Пересохшими от волнения губами Либи спросила: «Ты больше не видел ее, Гид? То есть после того, как она попросила у тебя денег, она не приходила и не звонила?» «Я не знал тогда, кто она такая», — повторял свое Гедеон. «Я не знал, чего она хотела, Либи, поэтому я вообще не понял, о чем она говорила». Либи предпочла истолковать эти слова как отрицательный ответ. Она ни в коем случае не желала толковать их как-то иначе. Она сказала: «Послушай, ты не хочешь вернуться в дом? Я приготовлю тебе чаю. Здесь такой дубак. Ты, должно быть, в ледышку превратился. Просидел здесь столько времени». Она взяла его под руку, и он позволил ей поднять себя на ноги.